Одна Сара не разделяла их энтузиазма. Наконец показалась головка младенца. Изумленному взору Оливера предстал Сэмюэл Ватсон, который громким криком прокладывал себе дорогу в мир и таращил глазенки на папу. Малыша сперва вручили Оливеру, а он осторожно передал его Саре. Та лежала вся в слезах, вспоминая, какие гадости говорила про этого малютку. У него были черные волосики, матово-белая кожа, зеленые, как у Олли, глаза, обещавшие недюжинный ум и большое чувство юмора. Он принадлежал к детям, в которых влюбляешься с первого взгляда, и сколь безапелляционно Сара отвергала его, столь же пылко полюбила, как только взяла в руки. Это был ее ребенок. С самого начала ни крикун, ни плакса, спокойный, радостный, не капризный. Он стал главной в ее жизни страстью, и когда Оливер вечером возвращался с работы, Сара подчивала его рассказами о гениальности и успехах Сэма. Малыш был просто лапочка, и все сразу сошли от него с ума. Олли, Сара, Бенджамин, Мелисса, бабушка и дедушка. Ребенок получился замечательный, что доказало правоту Оливера, но он был настолько великодушен, что не напоминал об этом.